Похоже, она чем-то отравилась. Везде следы рвоты. Пошли наверх. Мы вернулись обратно тем же путем, каким пришли сюда. Прошли через библиотеку и поднялись по лестнице в гостиную. Стараясь не отставать от Кэт, я чувствовала необъяснимую панику. Мне казалось, будто за мной кто-то гонится. Один раз я даже оглянулась, чтобы удостовериться, что позади меня никого нет. Как только мы поднялись в гостиную, Кэт рухнула на светло-кремовый диванчик. Казалось, она хочет заплакать, но не знает, как начать. Я же чувствовала себя на удивление отрешенной от происходящего, словно меня переключали в режим автопилота. Я остановилась перед Кэт. «Мне очень жаль. Представляю, как тебе тяжело». «Не могу поверить», — воскликнула Кэт и сжала голову ладонями. «То есть я, конечно, подозревала, что произошло нечто ужасное, но теперь, когда выяснилось, что оно так и есть, мне просто не верится». «Ты сама позвонишь в службу спасения или хочешь, чтобы это сделала я? Прошу тебя, позвони лучше ты». Телефон, современная беспроводная модель обтекаемой формы, лежал на столике прямо перед Кэт, рядом с черной чашей с ароматическим попурри. Женщина-оператор ответила после четвертого гудка. Голос у нее был деловитый, почти грубый, как будто я вклинилась со своим звонком не вовремя. Я объяснила, что произошло, и вкратце описала, как выглядит Хайди. «Пульс проверяли?» – спросила оператор. «Нет». Я подумала, что лучше не прикасаться к телу. Оператор сообщила, что к нам уже выезжает скорая помощь. Я знала, что она также вышлет к нам полицейскую машину из ближайшего участка. Повесив трубку, я пересказала наш краткий разговор, Кэт. «Как ты думаешь, что с ней случилось? Ты сказала, что ее рвало. Неужели она могла от этого умереть? Трудно сказать. Может, причина в выпивке, может, в наркотиках. Она могла съесть что-то, что сначала вызвало у нее рвоту, а потом стало причиной смерти. Если она захлебнулась собственной рвотой, хотя на это не похоже, то тоже очень плохо. Но полиция и судмедэксперт разберутся, в чем дело. Я уверена, что они все тщательно осмотрят, как сделали бы на месте преступления». «Ну вот, этого мне только не хватало». Кэт взяла с дивана подушку в наволочке леопардовой расцветки и прижала к груди. «Но если причина все-таки не в наркотиках, то в чем? Честное слово, не знаю. Может, все-таки она съела что-нибудь и отравилась? На пищевую аллергию не похоже. У меня аллергия на арахис, и я знаю, что при аллергической реакции опухает горло и начинаешь задыхаться. Может, это ботулизм? От него вроде бы сильно рвет. Но если ее рвало всю ночь, она бы, наверное, кому-нибудь позвонила. Она не говорила по телефону, что плохо себя чувствует?» «Нет», — подумав, сказала Кэт. «Кажется, она сказала, что не в настроении идти куда-нибудь вечером». «Не в настроении, потому что плохо себя чувствует?» «Черт, не знаю». «Что она обычно ела на обед?» Кэт поморщилась. «Это зависело от того, видел ли кто-нибудь, как она ест». «В каком смысле?» «Когда она обедала с нами, то клала себе крошечные порции. Но я подозреваю, что когда никто не видел, она набрасывалась на еду». «Ты хочешь сказать, что у нее была булимия?» «Вряд ли. Просто на людях она изображала из себя этакую мисс «здоровое питание». А когда оставалась одна, то наверняка уплетала жирное и сладкое. Например, я точно знаю, что она таскала еду из холодильника. Не может быть. Ну, наверное, я слишком резко выразилась. Хайди жила с нами, так что формально наши продукты и ее тоже. Но она брала их тайком, и это бесило Карлоту. Хайди, например, могла взять из холодильника последний кусочек десерта Тайлера или остатки жареного цыпленка, причем делала это без спроса и потом не сознавалась. Могла она взять коробку шоколадных конфет Годива? К чему ты склонишь? На столе в ее комнате лежит коробка конфет. Но если это Годива, то, вероятнее всего, та самая коробка, которую кто-то принес мне в четверг на мою вечеринку. Когда я про нее вспомнила, ее уже не было. Именно о таких вещах я и говорю. Кэт бросила подушку на диван и встала. Сколько еще будет ехать эта чертова скорая помощь? Как представлю, что Хайди лежит там, вот что, Кэт, перебила я ее. Нам придется оповестить ее родственников, и самое время позвонить им сейчас, пока скорая. Кэт не дала мне договорить. У нее нет семьи, то есть, конечно, была раньше. Но ее отец сбежал, когда Хайди только что родилась. А мать умерла, когда ей было 14 лет. После этого Хайди поселилась с теткой. «У тебя есть номер ее телефона?» «Был где-то. Надо поискать наверху в кабинете. Тогда, может быть, поищешь его прямо сейчас?» Кэт ушла, а я села и попыталась разобраться в собственных чувствах. Должна сказать, что реакция всегда наступает у меня с некоторым опозданием. Я знаю, что пока у меня в голове все не уляжется, меня не охватит скорбь, грусть, ужас или что-нибудь в этом роде. В тот момент, если я что и чувствовала, так это растерянность. У меня была куча вопросов, Кэт, по поводу Хайди, но с ними придется повременить. Кроме того, мой мозг с большим трудом осознавал реальность ситуации. Всего час назад я находилась в постели, и на меня вот-вот должен был наброситься мой ирландский разбойник. А теперь я сижу в чужом доме, а этажом ниже лежит труп, весь в засохшей блевотине. Поняв, что мне нужно выпить кофе, я встала и прошла на кухню. Ночью я спала всего 5 часов. Утро обещало быть сумасшедшим и во всех отношениях отвратительным. Поэтому мне нужно было как-то компенсировать свой недосып. Кофеварка стояла на столе, и после недолгих поисков мне удалось найти фильтр и молотый кофе. Я залила кофеварку водой из расчета на 10 чашек и включила. Когда кофе начал капать в кувшин, я вернулась в гостиную и отдернула шелковые занавески на одном из окон. Мимо проходило семейство. Папаша в темно-синем пиджаке, мамаша в элегантном костюме цвета лаванды и 2 маленьких мальчика в пиджачках. Я было удивилась, куда это они направляются с утра, такие разодетые. А потом догадалась. Сегодня же воскресенье, и они наверняка идут в церковь. Внезапно на улицу под зловещий отрывистый хохот сирены въехала скорая. Она проскочила мимо дома, резко затормозила и подъехала задним ходом. Я выбежала из коридора и открыла входную дверь. Из машины почти одновременно выскочили 3. С водительского сиденья мужчина лет 50. Из задней двери молодая женщина латиноамериканского происхождения и молодой белый парень лет 20, бритый наголо. У этого парня был начальственный вид. Он направился ко мне, а 2 других тем временем стали что-то выгружать из машины. Я показала на квартиру Хайди. Она там. Она мертва. Я не проверяла пульс, но сразу видно, что она умерла.